Непальский национальный оргкомитет по ознаменованию Солнца недавно провел заседание, на котором присутствовали представители Центрального комитета Непальской компартии «Марксистско-Ленинская», Непальского общества журналистов по изучению идей Чуче и политики Сунгунь и других политических партий и организаций. На заседании обсудили, как ознаменовать День Солнца и как более активно поддерживать корейский народ, который борется в защиту социализма, срывая происки империалистов по удушению. Была принята декларация, которая призывает всех прогрессивных людей мира с большим вниманием отметить день рождения Ким Ир Сена, внесшего бессмертный вклад в дело самостоятельности всех народов мира.